По-моему, вам всем лучше всего будет уехать отсюда, да и легче оберегать друг друга. Тан Ао отдал Се Хан Сян письмо. Прочтя письмо, Се Хан Сян сказала: «Оказывается, сестричка Хун Цюй ждет, когда дядя Тан вернется, и думает, что если будет объявлена амнистия, они смогут переехать на родину с вами. Поэтому она предлагает и мне быть попутчицей, не упустить удобного случая. Поскольку она приглашает нас к себе, а здесь жить нам уже невозможно, то, конечно, вернее всего поехать в Восточные горы. Вчера в порту я видел Джонку, хозяин, который мне знаком. В ближайшее время он возвращается в Поднебесную империю. Вам будет очень удобно поехать на этой Джонке», — сказал Ли Инжиян. «Это было бы превосходно», — ответила госпожа Сюань. «Но у меня нет денег на путевые расходы. Как же быть?» «Об этом вы не беспокойтесь», — сказал Тан Ао. «Я приготовлю все, что вам нужно». И он попросил Линь Джияна сходить на Джонку, договориться с своим знакомым. Се Хан Сян и Яо Джи Синь начали укладываться в дорогу. Увидев, что Се Хан Сян очень хороша собой, Тан Ао внезапно вспомнил о брате и сестре Вэй и, решив посватать их, рассказал госпоже Сюань о встрече на горе Целиня и Феникса. Госпожа Сюань очень обрадовалась и попросила Тан Ао дать ей с собой письмо, чтобы можно было передать его семье Вэй, когда они прибудут туда. Тан Ао согласился. Вскоре вернулся Линь Джиян, договорившийся с владельцем Джонки. Матросы начали переносить вещи госпожи Сюань. Тан Ао велел Се Сюаню проводить его туда, где стоял гроб Се Джун Джана, горько всплакнул там, а затем приказал перенести гроб с телом покойного на Джонку. Тем временем госпожа Сюань познакомилась с женой Ли Джияна. На следующий день Тан Ао написал письма, адресованные в Восточные горы, и хребет Целини и Феникса, и подарил госпоже Сюань довольно много денег на дорожные расходы. Госпожа Сюань снова и снова принималась благодарить Тан Ао. Яо Джи Синь и Се Хэн Цян тоже благодарили его за спасение, и все не хотели расставаться с ним. Наконец, плача, все распрощались. После многих дней пути госпожа Сюань с детьми и Яо Джи Синь добралась до хребта Целини и Феникса, посетила семью Вэй, передала письмо Тан Ао, и обе семьи заключили брачный договор. Так как Се Сюань унаследовал от своего отца умение искусно стрелять, то вдова Вэй оставила семью госпожи Сюань у себя и велела Се Сюаню участвовать в облавах на диких зверей. Впоследствии Ло Хун Цюй, собираясь в путь из деревни Нарциссов, прислала письмо Се Хан Цян, и тогда они вместе отправились на родину. Проводив семью госпожи Сюань, Тан Ао с друзьями в тот же день отправился в путь. Через несколько дней они прибыли в страну людей с раздвоенными языками. Зная, что местные жители больше всего любят музыку, Линь Джиян приказал матросам нести за ним большое количество свирелей и флейт, и, взяв с собой пару двухголовых птиц, купленных им в свое время в стране непоседливых, отправился продавать свои товары. Тан Ао и До Цзюгун тоже сошли на берег. Люди, которых они встречали, щелкали языками и свистели, как птицы, и разобрать их речь не было никакой возможности. «Как много звуков в языке этой страны!» — сказал Тан Ао. «Вы что-нибудь понимаете, Дзюгун?» «Из всех жителей заморских стран трудно понять только язык людей с раздвоенными языками. Поэтому древние говорили: раздвоенные языки иначе называют языками наизнанку. Их речь недоступна пониманию других, лишь они сами понимают ее. Когда-то я думал изучать их язык, но не нашел учителя. Потом я приезжал сюда с товарами и жил здесь полмесяца. Каждый день ходил слушать, как они говорят, и просил их учить меня. Учился, учился, и в конце концов выучился. Оказывается, что тот, кто выучит язык людей с раздвоенными языками, без всяких усилий, может потом выучить язык любой другой страны. «Раз вы понимаете их язык, — сказал Танао, — то почему бы вам не разузнать у них, как произошли звуки и созвучия в их речи?» Услышав это, Додзюгун задумался на минутку, а потом кивнул головой и сказал: «У вас прекрасная память. Я ведь говорил об этом в стране чернозубых. Если б вы не напомнили сейчас, то и не вспомнил бы об этом. Раз мы здесь, то, конечно, надо разузнать все. За морем есть прекрасная поговорка: если, побывав в стране людей с раздвоенными языками, не узнаешь законов произношения, то это все равно, что с пустыми руками вернуться из драгоценных гор. Очевидно, наука о рифмах зародилась именно здесь. Подождите, я пойду порасспрошу об этом». Додзюгун увидел какого-то старика, имевшего вид и манеры степенного ученого. Он приветствовал его поклоном и произнес несколько фраз на языке этой страны. Старик ответил ему. Они довольно долго о чем-то беседовали. Вдруг старик покачал головой и высунул язык с таким видом, будто столкнулся с непреодолимым затруднением. Увидев, что он высунул язык, Танао пригляделся и заметил, что кончик языка у него был раздвоен, как у ножниц. Так что старик говорил, и кончик языка двигался дважды, и звук получался двойной. Опять они долго беседовали, и вдруг Додзюгун начал кланяться старику. Старик опять произнес несколько фраз и, встряхнув рукавами, удалился с гордым видом. Додзюгун недовольно сплюнул и сказал: «Я, право, совсем ошалел с ним. Мы долго разговаривали о всякой всячине, и я невзначай попросил его научить нас их звукам и созвучиям. Выслушав меня, он покачал головой и сказал: рифмы и произношение — это наша государственная тайна, которая не разглашается. Наш государь издал строгий приказ о том, что если кто-нибудь за деньги выдаст этот секрет жителям сопредельных стран, то будь то чиновник или простолюдин, его постигнет строгая кара, поэтому я не смею говорить об этом. Тогда я стал его уговаривать: а вы тайком научите меня, кто ж узнает об этом? На это он ответил мне так: недавно один человек из соседнего государства прислал мне большую черепаху и сказал, что в ней спрятан драгоценный камень. Если я соглашусь научить его секрету рифм, то он отдаст мне эту драгоценность в вознаграждение за мой труд. Если я даже от этой черепахи тогда отказался и не хотел ему ничего рассказать, так что ж вы думаете, я за ваши поклоны выдам вам этот секрет? Разве ваши поклоны стоят больше, чем драгоценный камень? Вы слишком высокого мнения о себе».